1944 год. 1 января 1944. Вот и Новый год. Сейчас пойду к 33-му. Утро. Старший лейтенант Шакуров, парторг полка. Капитан Суслин, зам по политчасти. Пришел. Уже было часов 10-12. Замком полка не было, только парторг и комсорг Беконкадыков в квартире. Писал письмо Оле. Посетителей там было очень много, так что много не написал. Разговаривал с капитаном Кестельбоймом, он еврей, который является парторгом тыла. Он 15 лет в партии, старый житель этой дивизии и многих в ней знает, он мне рассказывал. О себе тоже постарался рассказать, не жалея красок, скрывая свое бахвальство фразой «О себе неудобно говорить». Сейчас он работает где-то в тылу и помимо основной работы имеет партийную нагрузку парторга, всяких там ОВС, ПФС и прочее. Разжился бумагой. 2 января 1944-го. Весь день писал. Написал письма маме, папе, дяде Жоржу, дяде Мосе. 4 января 1944. Написал две больших статьи о капитане Андрееве и о Соколове. Написал и отправил четыре письма маме Б, папе, тете Ане и дяде Люсе. Получил четыре письма, от мамы два, от папы и тети Ани по одному. Эти письма они держали на передовой четверо суток, и хотя многие из минометчиков были здесь, никто не привез раньше. Лишь вчера одно письмо привез Савостин, а позже ездовой доставил остальные. 5 января 1944-го. Написал письма тете Ане и маме. Весь день переписывал свои труды. 9 января 1944-го. Вчера получил 5 писем. От мамы 2, от папы, от тети Ани и от Нестеренко по одному. Сейчас уже ответил Нестеренко. Отвечаю тете Ане. Маме и папе тоже отвечу. Надо подумать. 12 января 1944. Позавчера получил 4 письма. 3 от папы и 1 от дяди Левы. Сегодня Руднев мне отдал 3 письма от мамы, папы и дяди Жоржа. Сейчас отвечаю. В Астрахань дяде Жоржу. Дяде Леве в Дербент, маме в Магнитогорск. Маме выслал справку. Ночью в ожидании. Ужинал при свете камина, догасающего, бледного и холодного. Балочка. Ближе к стрелкам, чем прежде, но опять-таки в районе Шевченко. Вчера только вернулся на ОП после 10-дневного отсутствия. До этого находился в Новопетровке, что в 5 километрах отсюда, где писал материал для выставки, статью о Соколове, о Кияне, об Андрееве и о боевом пути полка. Меня отпустил замком полка на время, нужно ему для собирания материала по истории полка. Он хочет, чтобы я это писал. Пришел позавчера перед вечером. Солнце уже село, и свет его еле держался над землей. Землянки не было. Соколов, Запрягайло и Савостин живут вместе. При них ординарец Ращенко. Они не хотели меня пускать и говорили, чтобы я приказ отдал. Пробел. Привезли ужин. Ночь темная. Редкая оружейно-пулеметная перестрелка. В воздухе кукурузник, но чей – неизвестно. Оставлю дневник до рассвета, когда приедет завтрак. Карандаш затупился. Четырнадцатое января 1944-го. Написал письмо тете Ане со стихом, посланным в боевой товарищ. Гремят бои. За эту ночь и день написал два стихотворения. Одно для Сокового, любовно-фронтовое. Сейчас ночь. Приказали приготовиться и взвод приготовить в полный боевой вид привести. Поэтому упаковал вещи и дневник, который, кстати, кончается. Туда я буду вписывать свои стихотворения. Печка в землянке. Перекладинами от ящиков с минами топлю. Больше нечем. Осталось три штуки. Четвертая догорает. Немцы все стреляют. Сегодня наша авиация работала. Опять один какой-то сбросил мелкие бомбы на нашу территорию. Свистят пули поверх землянки. Только что написал письмо Оле. Теперь три письма. Мушнину написал письмо в редакцию с запросом о родных. Старшина назло выдал мне при обмене белья старую, прогниженную рубашку и кальсоны. Было темно, когда переодевался, и сразу это не заметил. Партсобрание далеко за полночь. Я секретарствую. 15 января 1944-го. Правые соседи наступали при поддержке самолетов, но продвинулись всего на 80 метров. Фрицы бешеные теперь. Послал стихотворение «Идут бои» и «Нине-2» в редакцию «Сталинское знамя». Немцы обстреливают. Один Ванюшин снаряд упал на бугре метрах в пяти от меня. Вся землянка осыпалась, завалилась, печь-труба упала. Пришлось восстанавливать. Сердце замирает при каждом подобном выстреле. Передать трудно, но теперь не страшно. Не стреляют сюда. Ночь. Темень безумная. Сейчас набрели сюда дивизионные саперы. Они разведывают местность. 15 января 1944-го. Началась артиллерийская подготовка. Действуют соседи. Слева большая пятерка и справа большая двойка. Их задача поравняться с нами, а нам задача в случае успеха поддержать их продвижение. Вчера ночью написал два письма. Папе и тете Ане со стихотворением «Пополнению», но не отправил. Несколько дней подряд пишу письма другим лицам. Вот Петру Соколову, нашему командиру роты, написал два письма для его девушки Нины. Потом Калинин попросил ответить его дочурке маленькой, которая просит прислать статью в местную стенгазету, а он не знает, как лучше ответить, чтобы не обидеть ее чувств. Раньше Рудневой девчурке написал, Глянцевой жене два письма, Чепаку письмо домой и так далее. Только что хлебнул 100 грамм водки, а ее разбавил сахаром, и глаза мои в первую минуту чуть посоловели. Теперь все прошло. В газете опять ерундовину обо мне написали. Эту газету я имею у себя. А пока спешу закончить. Уж больно сильная артиллерийская подготовка на флангах. Может, чего получится. Начинаем мы стрелять. 16 января 1944-го. Написал письма в редакцию «Красной звезды» Таллинскому НА. Статья «Старший лейтенант Киян» и стих «Нине». В редакцию газеты «Кировец» майору Щетинину стихотворение «Гремят бои». Маме и папе написал. Итого четыре письма. Ночь. Свет кончается, а я ни одного протокола не составил. Ведь в народном партсобрании я тоже секретарничал, выступал по некоторым вопросам. Лучина из целлулоида с кабины самолета догорает. Спешу закончить. 17 января 1944. Ночь. Только что всех подняли, приказали приготовиться. Оказывается, противник снова наступает. Спички как-то зло отсырели. Пришлось половину коробки вычеркать, но ничего не получилось. Тогда черкнул одну за другой две группки спичек, и они, пошипев, вспыхнули. Лучина от целлулоида самолета кончилась. Пришлось разжигать печку, но опять-таки бумаги не было. Сжег целую газету и не растопил. Тогда схватил солому и камыш, у меня его здесь еле-еле. Минут 10 раздувал и запалил. И сейчас раздуваю. Хорошо еще, что ничего за это время не случилось. В темноте я много растерял бы, если б драпать пришлось. Перекинул кашу. 17 января 1944. Получил 6 писем. Одно от мамы. По одному от дяди Люси, тети Ани, тети Любы и два от Оли. Мама расстроила меня. Она, очевидно, забывает о тяжести настоящего времени и продолжает оскорблять папу. Папа совсем напротив поступает. Мама опять называет его мелочным, говорит, что он хнычет и жалуется. А на самом деле он даже не хочет использовать моих денег, пишет, что для меня будет держать их, и даже на мое желание соединить их, не отвечает отказом. Совсем иное делает мама. Оля стала ужасно грязно и бестолково писать. Самый худший шрифт моего письма не идет в сравнение с ее черканьем. А ведь она в институте. В общем, она разочаровала меня кругом. Я так ведь ждал и любил ее письма. Адресов девочек не присылает. А Лене и Майя сообщает только, что потеряла с ними связь и что Майя выехала в Москву. А я ведь ей столько писем отправил. Тетя Аня хорошо пишет, приятно, но немного наивно. Также она пишет, попросишь у своего начальника отпуск в Днепропетровск, будто не понимает, что ни я, ни начальник не можем устроить мне эту поездку туда. Ведь я на войне, и кто немцев бить будет, вдруг я разъезжать стану. И другие наивности есть. Дядя Люся не письмо, а записку написал. Пишет, что, возможно, выйдет. Письма холодом пахнут. Тетя Люба обвиняет в постоянной перемене адресов. Письмо у нее короткое, открытка. Ни словом не заикнулась о Лялечке. В общем, на всем и на всех печать занятости, напряженной работы, поэтому и письма короткие. Мама пишет, что обеспечит мое обучение после войны. Она забывает, очевидно, что я не ребенок и имею уже заработок. Оля пишет, что Нестеренко ей рассказал о каких-то наградах, якобы имеющихся у меня, и что мы с ним жили как братья. Меня это немного трогает, но и смешит. Возможно, он хочет пожить лучше, вот и притворяется. Тут, дескать, меня за брата считают, кормят и ухаживают. Так сейчас все военные поступают, ибо это лучший для нашего брата выход в жизни. 18 января 1944. Я сейчас слегка пьян, выпил грамм 300. В глазах потемнело, они как бы сузились, а голова отяжелела и тянется к плечу. Шалит, не свалится, я не пускаю. В землянке не топлено, но я достал перекладин и буду топить, когда отрезвлюсь. Ручка тяжела, как точно не перо держу, а брусок железа неподъемного, и в груди огонь. В груди тепло, а в голове плохо, мысли сумбурничают. Они опьянели, их опутало что-то, похожее на туман. Описать как хочется. Но оглупевший разум не может овладеть мыслями. Нет единоначалия в моей голове. Командиром надо назначить одного из полушарий. Пусть исполняет свои обязанности. Оглашает арест не подчиняющимся также глазам. А глаза, глупенькие, стесняются, наверное, или стыдятся, что я выпил маленько. Ничего, на то и война, привыкать надо. Эх бы мне еще сюда девушку горячую, как водка эта, и глаза обшире смотрели. А пока остается песню петь. Хорошо стало, и снаряды не рвутся. Дескать, пьяному все нипочем. Но ведь не совсем пьяный я. Чуть трезвости у меня есть, даже холод чувствую. Я ведь не топлю ничем, хотя и планки есть, но решил их придержать. Пусть привыкнут ко мне и к моей квартире. А пар врывается в щель, оставленную мною. Это холод, к черту его. А ведь я не столько выпил, чтобы опьянеть. Неужели я настолько слаб? Что, если с немцем столкнуться придется с глазу на глаз? Нет, гнев сильнее слабости. 6 писем получил вчера, помню, а от любимой нет письма. Где эта любимая? Где-то в облаках, да мыслях лишь витает. Но такая раскрасавица, такая умница она. Эх, далась мне война и фрицы распроклятые. Ах, любимая девушка краса, приди, пожалуйста, обними мое сердце, оно сохнет, бедное. Снаряды молчат, очевидно, образумились. Только зенитчики активничают, не знаю, наши или немецкие, и самолет не знаю чей. По всей вероятности наш, но тогда выстрелы чего с нашей стороны звучат? Мне, наверное, кажется, ведь я сейчас балбес чистый. И снаряды заболбенились, летают где-то далеко, не приближаясь ко мне. Им железным, где б летать? А в груди раздолье, только ноги мерзнут, несмотря на валенки. Холод все же пробрался в мою берлогу. «Вэк», — говорю я по-немецки, но он не слушается. «Придется применить оружие, но ведь нет у меня оружия-то. Позор воевать без пистолета». Да буду в бою. Даже с холодом не могу справиться, а с немцем-то ведь трудней. Дед Мороз в белой пилоточке. Удивляюсь, как ему не холодно. И дышит сюда белым душистым паром. В единственную щелочку. Дышит, дурак. И трубу заморозил. Палка его. Палки нет. Ну его. Темно станет. Ночь мала. Надо выспаться за ночь. Днем. Нет, это не день. Это мне просто кажется. Снег ведь белый, вот он и блестит, вот он и морозит ноги и руки, тело, горящее сумбуром. А что значит сумбур? Это что-то смешное, вроде войны и мира, любви и холода всепроникающего. Опять самолет? Нет, это наш самолет. Фашистам нет места в небе нашем, глубооком. Полдень. Отрезвился, выспался. Занимаюсь освобождением сумки от писем, не имеющих особой важности. Места для них не хватает. Газеты тоже. Выбираю наиболее ценные статьи, вырезаю. Остальные долой. 21 января 1944. Сегодня снялись со старых позиций. Двигаться будем неизвестно куда. Ночь поздняя, темная. Жаль, спать ночью не придется. Послал второе письмо в правду. Сегодня ничего не писал. То в шею бил, то ручку починял. Спать тоже не спал. По радио весть о взятии Новгорода. Здесь в комнате битком набито. И отъезжающие, и мы, и новоприбывшие. Стрелки сегодня прибыли. Их еще не кормили, и еще долго им придется ждать. Куда мы пойдем? В тыл на доформировку, на отдых, или же на другой участок фронта? Вчера отправляли на курсы танкистов Горбатюка. Старшина скандал устроил, хотел ехать сам. Его уговаривал К, обещал произвести в офицеры. «Что мне, звездочки?» — говорил он надменно в моем присутствии. «Повесите мне младшего лейтенанта, только место в армии занимать». January 1944. Рассвет. Только что пришли в Белозерку. Бойцов разместили в большой хате, что по соседству, а мы здесь, лейтенанты и связисты. Спать хочется. Вечер, темнеет. Сейчас уходим. January 1944. Гавриловка. Круглое село. Дома расположены кругообразно. Шли всю ночь, с вечера прошли не менее 40 километров. Вторая польская дивизия имени Генриха Домбровского под командованием полковника Войцех Бевзюк. Отдельная югославская добровольческая часть в СССР под командованием подполковника Месич Марко.